Глава 48. Если бы не знала причину, подумала бы, что забыла утром юбку надеть. Прямо-таки с новой стороны для коллег открылась, взгляды косые бросает. Хожу, значит, в своих юбках по милушках, а на деле, оказывается, ого-го, сиськи, что ли, есть под оверсайзом. Захожу на нашу рабочую кухню, помещение большое, светлое. Нехватку естественного освещения компенсируют огромные потолочные лампы. Такое чувство, что половина коллектива собралась. Мой Толя стоит в стороне, рядом с единственным окном, пьет кофе из бездонной кружки. Созерцает. Он не самый общительный парень, при этом любит наблюдать за коллегами в непринужденной обстановке. Вообще этот процесс очень информативный. Разом, громко, со всеми здороваюсь и иду к своему любимчику. Глаза у него блестят так, что сразу понятно. Сейчас что-то будет. «Давай, милый, жги!» Все смотрят, всем интересно, даже притихли слегка. Толя снисходительно ко мне наклоняется, хотя я и так бы достала. Мы с ним здороваемся привычным чмоком в щеку. Сегодня выходит звонко, засранец. «Угадай, что у меня для тебя есть?» Произносит интригующе, быстро подняв и опустив брови. «Отстраняюсь». Одна его рука спрятана за спиной, черти в глазах его устроили родео. Кончиками пальцев изображаю беззвучные хлопки. «Та-дам!» «Держи, обезьянка моя!» Подмигивает мне и протягивает здоровенный, просто гигантский банан. Плечи дергаются, сдерживаю истерический смешок. «Мой любимый завтрак!» Подхватываю с энтузиазмом, забирая презент. «Ты всегда чувствуешь, что мне необходимо». Начинаю чистить. Я стою спиной к собравшимся, но уши дико горят. Девчонки ждут, что я в один прием справлюсь. Чудесная профилактика появления носогубных складок, опадания овала лица и гравитационного птоза. «Всем всегда советую», добавляю чуть громче. «Лучший тренажер для мышц челюстно-лицевого отдела». И на кожу полезно. Толя абсолютно серьезен. Масочки делать. И внутрь. Откусываю большой кусок и, не слишком хорошо разжевав, глотаю. Чистый белок. После этой фразы слышу, как за спиной у кого-то на пол падает ложка. Дошла ассоциация. Толяш тут же ныряет лицом в свою кружку, прикрывая глаза. В них же виднеются слезы от сдерживаемого смеха. Так и стоим с ним, смотрим друг на друга. Боже, что бы я без него делала? Так же легко и рабочий день у нас проходит. Шутим, отвлеченно общаемся. До тех пор, пока к нам в лабораторию не приходит заместитель руководителя, молодой, перспективный и, что важно, дружащий с головой. Самый новый член коллектива – Максим. Ребята, привет! Оборачиваемся с Толей синхронно. Здороваемся также. «Пахнет у вас чем-то приятным», — принюхивается, по сторонам смотрит. «Ален, ты как?» «Как самочувствие?» Его воспоминания и природная скромность не дают спросить в лоб. Толя уже сообщил дословно. Змеюки еще вчера произвели информационную рассылку. «Неприятно, но пережить можно». «Ты с какой целью интересуешься?» После моего вопроса Макс теряется, словно мог обидеть. «Я хотел сказать, что все хорошо, ты большая молодец, что не обращаешь внимания на провокации». «Спасибо», — говорю спокойно, стягивая перчатки. «Что ты нам принес?» — замечаю в его руках две тонкие папки. «Подарки», — прижимает их плотнее к себе. «Передали нам соседи с района на выбор подростковый суицид и отравление изотопами радия. Радиационный фон превышен, поэтому вскрытие производить в картере и в костюме биохимзащиты. Скафандры используем редко, работать в них неудобно и душно. Зато они очень надежные. Каждая порция воздуха проходит несколько уровней защиты». «Да ну ладно!» Толя пораженно смотрит на меня. «Давай подростка возьмем. Ален, опасно!» Я его уже не слушаю. Беру телефон в руки и быстро набираю Косте сообщение, без раздумий, хотя и не хотела первой писать. Вечером не смогу заехать и завтра утром тоже. Сделаешь сам. Если надо будет, завтра вечером постараюсь. Если результаты анализов и исследований в норме будут, не могу себе позволить с Петей увидеться сразу после опасного контакта. Но и не попрощаться с мальчиком тоже не могу. Поднимаю голову, Толя нервно выдергивает свою папку из рук. «Аленка, ну как так-то? Только ведь поговорили. Это что за сила мысли такая?» «Вы о чем?» Максим поочередно смотрит на нас, не понимает, чем Толя возмущен. «Мы с этой ведьмой только что говорили. Васильич сказала, что начнем двигаться в сторону докторской, как только радиоактивный объект попадется», — поясняет. «Ты знала? Сама мужика отравила?» Снова обращается ко мне. «Естественно, 226-м изотопом. По классике. В зубную пасту добавляла». Толя цокает. «Ну чего ты, зря, по-твоему, попервой им лечилась. От морщин до бесплодия. С любым недугом справлялся». Беззаботно плечом его задеваю, мол, давай, улыбнись. «У мертвых все недуги в прошлом», — подначивает. Когда тянусь забрать документы у Макса, он слегка поднимает папку, увеличивая расстояние до моей руки. «Ален, точно нормально? Могу кого-то другого поставить. На живот мой косится». «О, видимо, я владею неполным набором сплетен. Макс, при всем моем огромном уважении к Складовской Кюри, я ее ошибок повторять не стала бы, таки забирая имеющиеся наработки, всего несколько листов, не густо». «Ты о чем?» – спрашивает Максим. «Беременной бы дел с радием не имела. Наука не самое главное в жизни». Толя смеется над ним. «Беги, пока не поздно», — обращается к Максу. «Ребят, вы курили? Ну-ка голову на свет подними». Макс тянется к моему лицу, приходится наклониться и несколько хлопнуть его по ладони. «Макс, ты просто не в теме. Аленка у нас почитательница трудов польской ученой. Она удивительная, великая женщина, весь научный мир перестроила». Говорю, не отрывая взгляда от документов, рассматриваю снимки с места, пробегаюсь глазом по результатам проведенных исследований. «Блесни!» — с придыханием произносит. Ему весело, часто надо мной так шутят. «Имя при рождении — Мария, первая женщина-лауреат Нобелевской премии, оставалась единственной, пока ее дочь тоже не получила, по химии. Первая в истории, дважды лауреат Нобелевской премии, и единственная, кто получала ее в двух разных науках. Премия мира не в счет. Больше 10 лет назад читала ее биографию. Первая женщина-преподаватель Сорбонны. На международных научных конгрессах своего времени была единственной женщиной-участником. Тараторию ускоряясь. Одна из первооткрывателей радия и полония. Последний был назван ею в честь Польши, ее родины. Изотопы перечислять?» Демонстративно склоняю голову на бок. 10 секунд. Толя открывает взгляд от своих наручных часов. «Понятное дело, почему ты не замужем?» Сначала обращается ко мне. Она так про каждого первооткрывателя химических элементов может. Затем к Максу. Я закатываю глаза, рукой показываю, мол, ты пропащий. «Заточка!» — летит на это от друга. «Дубина!» Он знает, что я шучу. Я тоже. Макс немного с нас в шоке, стоит потерянный. Его смущает дерзость между мной и Толей. Обычно мы шутим иначе. А мне интересно послушать. Макс пристраивается на краешке рабочего стола, скрещивает руки на груди. «Толян, ты просто заржался. Будешь в паре со злючками работать, а я твое место займу. Устал уже про лифтинги да массажи слушать». Поворачиваюсь к Толе и показываю язык, мол, понял?